На Западе еврейский вопрос состоял в том, как войти, на Востоке в том, как выйти. Здесь евреи никак не могли выйти из гетто, в которые были заключены с 1600 года. В Австрии их исход начался с воцарения уроженки Испании Марии Терезии. Эта проницательная, амбициозная, образованная и суеверная императрица вырастила 16 детей, переписывалась с Вольтером, имела лучшую в Европе артиллерию и смертельно боялась евреев и протестантов. По примеру греческих эллинизаторов, она пыталась напялить австрийскую культуру на своих подданных, жителей Богемии и Силезии, мадьяр, поляков, румынов, евреев. В отличие от греков, она в этом не преуспела. Тогда она обратилась к политике кнута и пряника. Она ликвидировала ряд феодальных ограничений и улучшила положение своих крестьян. Что касается евреев, то она изгнала их из Вены и Праги, но только с тем, чтобы через несколько лет призвать их обратно. К этому ее склонили такие соображения, как стесненные финансы, давление мировой общественности и собственное чувство справедливости. Все годы своего правления она пользовалась услугами лучших придворных евреев Европы. Они заботились о снабжении ее армии обмундированием, а казны – деньгами. Насколько Мария Терезия боялась некрещенных евреев, настолько она любила евреев крещенных. Обращенный еврей мог достичь при ее дворе любой ступеньки власти. Карьера родившегося в гетто Иосифа фон Занденфельдса иллюстрирует то культурное и гуманистическое влияние, которое крещенные евреи оказали на Австрию в XVIII веке. Фон Занденфельдс был крещен еще в детстве. Он служил рядовым в австрийской армии, изучал юриспруденцию, составил законы, отменявшие в Австрии пытки, основал национальный театр, стал президентом Королевской академии наук, управляющим литературными делами и личным другом Марии Терезии и ее преемника Иосифа II. Взойдя на престол, Иосиф II провозгласил: «Я безгранично предан гуманизму». Услышав это, европейские монархии заерзали на тронах. Исповедовать гуманизм было модно, практиковать его считалось вульгарным. Год спустя Иосиф издал декрет о веротерпимости, который распространялся на евреев и протестантов. Он вовсе не намеревался полностью уравнять их права с католиками. Тем не менее, для многих евреев декрет означал, что они могут покинуть гетто, снять отличительную одежду, заняться любым видом торговли, стать коммерсантами, открывать фабрики, посылать своих детей в школы и университеты. Во времена веротерпимого Иосифа II в австрийском обществе появился новый тип еврея – салонный еврей. Как при римлянах и мусульманах, евреи использовали образование как способ достижения успеха. Поскольку они были талантливы, блестящи, остроумны, ценили театр, музыку, литературу, а главное имели деньги, австрийская интеллигенция потянулась в их салоны. После воскресной мессы было приятно отдохнуть в утонченной атмосфере еврейского салона, где можно было встретить особ королевской крови и аристократов, знаменитых артистов и музыкантов, певцов и писателей. Однако далеко не все евреи жили таким образом. К 1800 году австрийское еврейство состояло из трех групп. В первую входила огромная масса евреев, по-прежнему живших в гетто. Формально они могли уйти, но на практике этому препятствовала бедность. Вторую группу составляли немногие салонные евреи. Третья была еще более немногочисленна. В нее входили те крещенные евреи, которые пробились в аристократию, в духовенство и правительственные круги. Судьба евреев в протестантской Пруссии была аналогична их судьбе в католической Австрии. Новую Пруссию выписывали четыре Фридриха из рода Гогенцоллернов. Расчетливо сочетая гуманность с жестокостью, они создали прусское государство и защитили свое детище самой мощной в Европе армией, которая насчитывала 80 тысяч солдат при населении страны всего в 2,5 миллиона. Гогенцоллерны ликвидировали пыточную систему, дали некоторые свободы крепостным, ввели обязательное начальное образование и даровали религиозную свободу католикам и евреям. В Берлине первые евреи появились во времена великого регента Фридриха Вильгельма 1640-1688 годы. В 1712 году берлинские евреи основали свою первую синагогу. Историки все еще спорят о причинах, заставивших регента заинтересоваться евреями. Фрейдисты утверждают, что это было вызвано романтической страстью к очаровательной, изговорчивой жене придворного ювелира-еврея. Марксисты считают, что Реген рассчитывал на те несомненные выгоды, которые евреи принесут экономике страны. Какова бы ни была подлинная причина, она оказалась недостаточной, чтобы дать свободу всем евреям. Лишь некоторым из них посчастливилось или удалось покинуть гетто и переселиться в быстро растущие немецкие города. Эти эмансипированные евреи проявили свои способности в коммерции и науке. Вскоре они достигли в этих областях таких же вершин, как и во всех других странах, где с ними были сняты ограничения. В Пруссии и в других германских государствах появились свои салонные евреи. Началось добровольное крещение. У евреев не было духовных вождей, которые могли бы передать смысл иудаизму за стенами гетто. И поэтому они ассимилировались в тот самый момент, когда эмансипировались. Евреям снова необходим был спаситель. И поскольку он был необходим, он появился. Ни один режиссер не вырвал бы уродливого горбуна из гетто на роль главного героя этой еврейской культурной драмы. На это отважилась только история. Она предназначила Моше Мендельсону 1729-1786 годы горбуну из гетто в городе Дессау стать главным защитником иудаизма среди христиан, главным проповедником христианской культуры среди евреев. Мендельсон разрушил устоявшиеся убеждения, будто жизнь в гетто и есть еврейская жизнь. Он вернул в еврейскую школу светское образование, и он больше, чем кто-либо другой, подготовил немецких евреев к свободе, которая уже притаилась за углом истории. В 14-летнем возрасте Моше Мендельсон бежал из гетто и добрался до Берлина. Его манило светское образование. В Берлине он погрузился в атмосферу немецкого просвещения. Вдохновленное Вольтером и Руссо, оно восстало против всех традиционных авторитетов. Мендельсон подружился с Кантом. Он стал другом Готтхольда Лессинга, который считался тогда величайшим немецким драматургом. Подсказанная Мендельсоном пьеса Лессинга «Натан Мудрый» с триумфом обошла все европейские театры. Она изменила традиционное представление еврея. Вместо жалкого обитателя гетто на сцене появился горделивый еврей прежних дней, наследник богатой и древней культуры. Философские работы Мендельсона принесли ему славу немецкого Сократа. Его критические обзоры выдвинули его в число ведущих немецких стилистов. Его статьи об искусстве заложили основы современной эстетической критики. Мендельсон стал салонным евреем. Путь просвещения вел его в объятия христианской церкви. Его возвратила к иудаизму не рука провидения, а ирония судьбы. Ему был брошен публичный вызов прекратить сидеть на двух стульях сразу. От него требовали либо опровергнуть христианство, либо принять крещение. вступив в борьбу со своей совестью, Мендельсон заново открыл для себя иудаизм. Мендельсон ясно видел дилемму и опасность еврейской ситуации. Оставаться в гетто означало продолжать бессмысленное существование. Выйти из гетто неподготовленным к просвещению означало быть поглощенным христианским большинством. Мендельсон увидел перед собой двуединую задачу – дать евреям орудие для автоэмансипации и выработать новые еврейские ценности на смену обещавшим старым. Подобно тому, как Геракл повернул речной поток в Авгиевой конюшне, Мендельсон повернул поток просвещения в улицы и переулки еврейских гетто. Орудием освобождения евреев Мендельсон считал немецкий язык. Поэтому он перевел пятикнижие на простой и красивый немецкий язык, сохранив для написания еврейские буквы. Он полагал, что когда евреи овладеют этим языком, они начнут читать на нем светские и научные книги. Предположение Мендельсона оправдалось. По мере того, как еврейская молодежь знакомилась с западной наукой, математикой, литературой, стремление к религиозному образованию начало спадать. Еврейская молодежь стала покидать гетто, но она отнюдь не вступила в неогороженное поле. Мендельсон заложил основу будущего реформированного иудаизма, который призван был объединить эмансипированных евреев. В серии книг и брошюр он набросал основу построения современного иудаизма. Он переформулировал общественный договор Руссо применительно к евреям, при этом он сохранил место для Бога. Мендельсон утверждал, что светские законы, предназначенные для одной эпохи, не могут рассматриваться как нерушимые в другую эпоху. Бессмысленно цепляться за еврейское государство внутри феодального общества, если это общество само умирает. Каждый еврей имеет право расторгнуть свои связи с правительством гетто и заключить контракт с нееврейским государством, как это сделали христиане. Эмансипация евреев может быть осуществлена только посредством расторжения уз, привязывающих евреев к их прошлому. Еврейская религия должна посвятить себя вечным истинам, а не мелочам повседневного существования. Мендельсон утверждал, что сохранение еврейства не требует вечной оглядки на приходящие национальные ценности. Ориентироваться нужно на те заповеди, которые связывают евреев с их божественным прошлым. До сих пор аргументация Мендельсона представляла собой современный вариант аргументации фарисеев, которые в свое время добивались реализации Мишны и Гемары. К этому Мендельсон добавил два новых утверждения. Во-первых, он заявил, что нарушение религиозного закона является индивидуальным, а не государственным преступлением. Во-вторых, он потребовал, чтобы право отлучения от общины не использовалось для установления насильственного религиозного единомыслия. Мендельсон оказался пророком, опередившим свое время. Поднятые им вопросы отношения современного еврея к современному государству были 30 лет спустя снова подняты Наполеоном. Ответ еврейства на вопрос Наполеона совпал с ответом, который предлагал Мендельсон. История русского еврейства в XVIII веке не получила даже заголовка. Русское просвещение совершенно не затронуло евреев. Впрочем, оно весьма мало затронуло и самих русских. Русские евреи от Литвы до Румынии влачили жалкое существование в то же самое время, когда их голландские и английские собратья процветали. Салонные евреи Австрии и Пруссии собирали знать свои гостиные, а Мендельсон пропагандировал свои идеи в Германии. Из этой спячки их вырвало событие, значение которого они не смогли тогда до конца осознать. повлиял на них человек, о котором написано больше книг, чем о Иисусе. Этим событием была французская революция, а человеком этим Наполеон Бонапарт.